Глава 7. Лера появилась через 15 минут после завала вещами номера. Майя успела сполоснуться под душем и со скоростью метеора собиралась на встречу с адвокатом. Платье из первого же пакета подошло идеально. С обувью пришлось повозиться, но с третьей парой оно смотрелось великолепно. На макияж не оставалось времени. Майя мазнула по краям губ помадой и нанесла мазки на лицо, воспользовавшись лайфхаками из ТикТок. Помада с блесками на губы и немного на веки. Она осталась довольной видом из зеркала. По-летнему свежая конфетка. Мелькнувшая мысль про Илью, чтобы увидел сейчас и понял, кого потерял, безжалостно выпнута из сознания. Она усмехнулась, повторив любимую фразу бабушки. «Не для этого козла такая ягодка». Предавать себя нельзя. Хватит того, что он это сделал. Ничего себе! Лера зашла без стука. Офигеть, красотка! Она шарила взглядом по пакетам с одеждой. Когда успела сделать набег на бутики? И на какие шиши? Майя пропустила комплимент мимо ушей. Все сама видела. Нежный персиковый цвет платья очень ей шел. Она быстро перекладывала содержимое сумки в новую. «Ты с Алексеем?» «Да». Лера успела достать пару вещей и, приложив к себе, направилась к зеркалу. «Тогда позже обо всем». Майя подталкивала упирающуюся подругу к выходу. «Мне нужно быть у Марка Эдуардовича через 20 минут». Неброская вывеска адвокатской конторы Кофмана на фасаде первого этажа пятиэтажки. Невысокая лестница с блестящими перилами. Стеклянная дверь. Майя рассматривала все это, стоя на бордюре кармана, рассчитанного на 3 машины. «Не жирно для лучшего адвоката города». Лера вышла из машины и встала рядом, прикрыв козырьком руки лоб от солнца. «Думала, будет в центре, отдельным зданием». Майя задумчиво улыбалась. Подруга любила картинками. Красиво. Ярко, богато, значит, успешно. Предчувствие, что сейчас узнает что-то по-новому важное, сжало сердце. Хотя, чем можно ее удивить после вчерашнего дня? В показной фасад она больше не верит. Хватило урока от красавчика-жениха. Зачем платить лишнюю аренду, если и без этого все знают, кто он? После этой ночи слова Лены казались праведческими. Она не могла перепутать. «Это моя квартира». Голос из-за спины заставил вздрогнуть. «Вы пунктуальны, Майя Сергеевна. Редкая черта для красивой девушки». Он поцеловал тыльную сторону узкой ладошки клиентки. «Это радует. Сегодня вы особенно обворожительны». «Чистая и незаплаканная?» «А еще вам очень идет этот наряд». Он произнес комплимент совершенно спокойно, будто знал что-то большее. «Идемте. Я расскажу, что удалось сделать и на чем станем строить защиту». «Я не хочу защищаться. Мы подадим встречный иск. Илья должен ответить за изнасилование». Марк Эдуардович пропустил шаг, что не осталось незамеченным Майей. Ее предложение стало полной неожиданностью и явно не укладывалась в концепцию спонсора ее защиты. «Пойдемте в мой кабинет, и там все обсудим». Он взглянул на Леру, остановив любопытную деву одной фразой. «Без свидетелей». 15 минут обсуждений хватило, чтобы Майя сидела, опустив голову между рук. В душе бушевала буря. Ладони сжимали виски. Выбор между тюрьмой и отъездом из города – условия свободы. «Мы не сможем ничем доказать изнасилование. Нет свидетелей, побоев, его ДНК в вас, вашего заявления в полицию». «Есть! Есть видео на камерах наблюдения. Должно быть. Илья силой тащил меня по коридору в подсобку». Аргументы адвоката были железными. «Кладовку за это время прибрали. Камеры уже нет. Поверьте. Я знаю, о чем говорю». Голос с нотками сочувствия добавил масла в огонь. Тонкие пальцы сжались в кулаки. ощущение, что бьешься головой о стену. «Но это нечестно! Нечестно!» Она заплакала. «Урод знал, что я влюблена в него много лет. Достаточно было подарить цветы, пригласить в кино или в кафе, приласкать, и я сама бы ему отдалась». «Есть люди, получающие наслаждение от того, что могут что-то отнять, показать власть силы, ухаживать не в его правилах. Дочка мэра – исключение». Майя согласно кивнула. «Илья забрал мою девственность, надежду создать счастливую семью, работу. А теперь забирает родной город, из которого я должна уехать». Она вскинула голову с обидой, взглянув в глаза немало повидавшего человека. «И я жить не смогу, если прощу то, что он со мной сделал. У меня нет выбора». «Выбор есть всегда. Можно остаться и проиграть. А можно уехать, встать на ноги и отомстить». Кофман положил руку на худенькое плечо. «Я советую принять второй вариант. Обещаю. Когда вы вернетесь, я помогу свалить Васильева и его зятя. У меня накопилось немало вопросов к мэру, но сейчас не время». Обида не отпускала. Повышенное чувство справедливости гнало в бой. «Стоило ли ради этого вытаскивать меня из участка?» Адвокат многозначительно хмыкнул, закрыв папку с бумагами. «Стоило. И дорого. Чтобы Илья отозвал иск, моему клиенту пришлось отдать ему кое-что очень ценное». Майя смотрела в лицо хитреца, умело подводящего ее к нужному решению. «Со мной сегодня ночью произошло странное. Упущу подробности. Некто закрыл мои кредиты, оплатил отель, забросил на карту сумму для переезда. Она пыталась понять по глазам, верна ли догадка. Прислал коллекцию одежды, платье из которой вам понравилось. И кажется знакомо». «Вам кажется». Он обезоруживающе улыбнулся. «Такой красавице любой наряд подойдет. Даже грязное свадебное платье. Персиковый – ваш цвет». Майя не повелась на комплименты. Голубые глаза сверлили бесстрастное лицо. «Это был ваш клиент? Мне достаточно узнать его имя. Чувствую себя девкой продажной. Хочется понять причину такой заботы. Кому спасибо сказать?» «Я не могу знать всех мужчин, желающих вам помочь. Мое дело не допустить, чтобы вам дали срок». Майя выходила от адвоката расстроенной. Придется переезжать. Она никак не могла вспомнить название города на визитке, что оставил любовник на одну ночь. Машина Алексея плавно вырулила на дорогу в центре города. «Нужно поесть». «Чего такая хмурая?» Лерка сгорала от нетерпения услышать, чем Илью припрут к стенке. «Думаю, как сказать маме, что я уезжаю?» Лера возмутилась. «С чего это? Тебя же выпустили!» Меньше всего ей хотелось остаться без лучшей подруги. Майя с тоской смотрела за проплывающими за окнами домами любимого города. Никогда не хотела жить в большом мегаполисе. Условия, чтобы не попасть за решетку. «Вот тебе и лучший адвокат в городе». «Марк Эдуардович не волшебник. Я при свидетелях предъявила Осипову обвинение. Мэр не позволит остаться здесь по нескольким причинам. Позорить любимую игрушку дочери?» Майя нахмурилась, впервые подумав об еще одной причине гнать ее из города. «Если Таня беременная, то тем более. Кто знает, как долго она спит с Ильей?» «Вот же скотина! Две влюбленные дуры могут одарить его наследниками одновременно!» У Леры хватило такта не говорить при Алексее о том, что случилось с Майей ночью. Она обернулась, щенячьими глазками воззрившись на внезапно разбогатевшую подругу. «Может, мы поживем у тебя в номере? Выделишь нам одну из комнат?» «Можно. Если уеду раньше, то вовсе останетесь там одни. «Постой, постой!» Лера закричала, как резаная, увидев что-то за окном. Леха резко затормозил. Машина с визгом остановилась напротив дорогого ресторана. «Посмотри на машины! Вот где они отмечают свадьбу!» Она оглянулась на Майю. «Зайдем поздравить?» Брошенная невеста качала головой. Чужое счастье больше не интересовало. «Перебор. Мне нельзя еще раз попасть за решетку». «И не надо!» Лера злорадно потирала руки. «Смотри, кто вышел покурить! Сам нарывается! Ты сегодня красотка! Пусть облизнется!» На пороге появился Илья. Он увлеченно о чем-то говорил по смартфону. «Еще одну дуру окучивает, пока жена с тестем не видит. Без свидетелей ты можешь сказать ему пару ласковых». Майя уже открывала дверь. Злость в душе опять перевесила разум. Она не собиралась скандалить. Хотелось кое-что уточнить. «С удовольствием. Зайдем пообедать в кафе, что напротив. С утра мечтаю вкусно поесть».